Ворон клювом осторожно вытащил кинжал из груди Ивана и сбрызнул его рану мертвой водой. Рана тут же затянулась. «А теперь польем ее живой водой», — добавил ворон и облил рану водой из другого пузырька. Старичок подошел поближе к Ивану и сказал: «Рана пусть затянется на груди у молодца, лишь рубец останется, долго будет помниться». А ворон прокаркал: «Сгинь-ка, развейся, злодейка, беда! На мертвого лейся живая вода!» Иван открыл глаза, встал и потянулся. Потом улыбнулся и низехонько поклонился старичку-лесовичку и мудрому ворону. «Ох, и долго же я спал!» — сказал Иван. «Пора теперь и за дело приниматься. Чай совсем заждался меня, Горыныч!» Ворон и старичок-лесовичок ничего не сказали Ивану про то, что не спал он, а мертв был, а заяц принес ему ладанку с родной землей. «Возьми-ка», — сказал заяц, — «уронил ты ее во время сна, а я сберег для тебя». Иван поклонился и зайцу, а потом повернулся, помахал рукой старичку и ворону, вещее перышко взлетело, замаячило перед Иваном, и он пошел за ним. «Берегись теперь, Горыныч», — проговорил ворон, глядя вслед Иванушке. «Великая сила на тебя поднялась! Крестьянский сын войной пошел! Не на жизнь, а на смерть биться будет!» А в царстве Горыныча переполох, бегают, шепчутся слуги Горыныча, а змей словно белины объелся, рвет и мечет, аж подступиться страшно. Увидел он в волшебном зеркале, что Иван жив-здоров, разбушевался. На свою полоняночку, крестьянскую девушку Настю, гневается. Он к ней и так, и эдак, а она и глядеть на него не хочет. Дары перед ней разложил, богатства бесценные. А она таково гневно глянула, бровки сдвинула, молнию из очей метнула. Ножкой как топнет, так раскатились по полу жемчуга индийские, да лалы персидские. Ох, и освирепел Горыныч, лютует страсть. Непокладиста крестьянская дочь Настенька, дерзка, непокорна. Старый слуга шепчет на ухо молодому: «Слышь, похлестал ее плеткой шелковой, да крови похлестал злодей, что не свистнет плетка семихвостая, семь ручейков алой крови по белу телу хлынут, а полонянка молчит, да и только». «Пятьден есть не велел ей давать», — вздыхает молодой слуга, «все ждал, что сама попросит, так и не дождался, гордая девушка. Бежать сколько раз принималась, да разве отсюда убежишь?» Прискакал запыхавшийся гонец. Рассказал Горынычевым слугам, что дела-то у хозяина плохи. Везет он грамотку из королевства высоких гор. Поднялись там люди. Сказывают, прошел по их земле крестьянский сын Иван и смутил всех речами дерзкими. «Яде один на Горыныча двинулся, а вы что же всем миром-то медлите?» Везет гонец Горынычу нерадостную грамоту. Наместник Горыныча изловить Ивана велел, шапку золота за его голову сулил. Ан не польстился никто. А как напали на Ивана воины, всех пораскидал, как малых ребят, и ушел. Вот об этом, обо всем и отписал наместник Горынычу. А там потянулись за первым гонцом другие, из королевства синих рек, из королевства зеленых лугов, из королевства рыбных озер. Да все 40 королевств не перечтешь, и у всех гонцов грамоты, а в грамотах тех вести дурные. Прошел, мол, по земле Иван, крестьянский сын, и всех на Горыныча поднял. Злится, лютует Горыныч, первого гонца едва жизни не лишил. Сам себя утешает: «Со всеми расправлюсь, сила у меня великая». «А что же, Настенька, жива ли голубушка?» «Жива», — Сидит Настенька в богатой палате. На узких высоких окнах узорчатые занавески, на столиках блюда золотые и серебряные, а на блюдах тех плоды заморские, сласти. Ешь, не хочу! Девушки в диковинных нарядах пляшут и поют перед нею, стараются развеселить Настеньку, да не смотрит она на них. Вот подсела к ней одна черноглазая, с длинными косами, увитыми жемчугом, и ласково так говорит: «Что пригорюнилась, госпожа моя ненаглядная? Хочешь, спою тебе о своей родине, где с утра до ночи поют пестрые птицы, на деревьях растут хлебные плоды, и никогда не бывает снега?» «Пой, если тебе хочется», — отвечает Настенька, «а сердце моего все равно не развеселишь». А вдруг, — спорит невольница, — берет лютню, играет на ней и поет. «Красавица синеокая, сыграю тебе и спою про родину далекую, страну дорогую мою. О небо над родиной милой, о небо, синее твоих сапфировых глаз! Нет, тот не поймет, кто ни разу там не был, нет, тот не забудет, кто был там хоть раз». А море, а теплое синее море, а ропот волны от зари до зари. Упало ли на сердце тяжелое горе, неси его к морю и в нем раствори. Голубка моя печальная, сыграю тебе и спою. Забудь свою родину дальнюю, полюби голубую мою. К нам ласково солнце, тепло там и нега, пьянящие запахи ярких цветов. Нам холод неведом, не знаем мы снега. Тело там не студит нам дыханье ветров. Поем и резвимся, счастливые дети, срываем цветы на своем мы пути. Поверь мне, чудесней страны на всем свете, чем это, под солнцем тебе не найти. Красавица синеокая, доверься своей судьбе. Судьба твоя не такая жестокая, как кажется тебе. Настенька встала. «Не жестокая, говоришь? Да что может быть судьбы моей страшней? Ты, родину потеряв, можешь петь да плясать в рабстве на чужбине, а по мне смерть такой доли краше. Может, и вправду хороша твоя родина, да не любишь ты ее. Кто свою землю любит, тот такой доли не покорится». «И ты покоришься», — со вздохом сказала невольница, — «нрава моего не знаешь. Давно ли ты здесь?» «10 весен, 10 зим. Много ли раз бежала? И не пыталась, разве отсюда убежишь?» «А я бежала», — сказала Настенька, — «10 раз бежала. 10 раз ловили, и все равно бежать буду, пока не убегу. Вот ты пела, что чудеснее твоей родины ничего на свете нет. Неправда это. Есть. И эту землю я знаю. Вот послушай, что я тебе спою». «Выйду в поле чистое, а на сердце весело, льется голосистая жаворонка-песенка. По пшеницам волнами ветерок качается, зернышками полными колос наливается. Небо мое синее с алою полоскою, обниму осину я, обниму березку я, а в лесу прохладую, сердце тешу, радую, говорю с речушкою, милую подружкою. Песнь запела, радуясь, кто-то откликается. Вышли в лес по ягоды девицы-красавицы. Ах, малина алая, черная смородина, сердце стосковалося, далека ты, родина». Настенька замолчала, а в палату вошел слуга змея Горыныча. Он низко поклонился Настеньке и сказал ей, что Горыныч велел ей переодеться. Сам, дескать, скоро в гости к ней припожалует. Слуга принес ей большой ларь и стал вынимать из него богатые одеяния для Настеньки. Но она ногой отпихнула дары Горыныча и гневно закричала: «Прочь! Ничего не надену!» С досады она даже сорвала с головы кокошник и по-старушечьи повязала голову черным платком. Горыныч явился к Настеньке в образе красивого молодца в богатом наряде. Он низко поклонился ей и поздоровался. «Здравствуй, злодей!» — с сердцем ответила девушка и отвернулась от него. «Неужели признала?» — удивился Горыныч. «Ой, за что же ты так ненавидишь меня? Разве я тебя обижаю? Разве не дарю бесценные подарки? Взгляни-ка на меня! Неужто я некрасив? Чем я хуже нищего твоего Ивана?» «Это Иванушка-то нищий!» — возмутилась Настенька. «С его золотыми руками, с его добрым сердцем и светлым разумом! Нищий — это ты! Все, что у тебя есть, все богатства твои, все это награбленное, кровью и слезами омытое!» «Какое бы ни было, все равно богатство! А что тебя ждет впереди с твоим Иваном? Тяжкий крестьянский труд? Состаришься раньше времени, померкнет твоя краса, поседеют густые твои косы. А у меня ты долго будешь цвести, как весенняя роза. Послушай меня, не желаю тебя слушать, злодей и убийца!» — вскричала Настенька. «Не трать слов понапрасну, всегда ненавидеть буду и смерти твоей желать!» Рассердился Горыныч не на шутку. Назвал Настю дерзкой, сказал, что в гневе он страшен бывает. Пригрозил лютой смертью ее умертвить, если не одумается. «Умертви!» — бесстрашно ответила Настенька. «Лучше умереть, чем рожу твою поганую видеть!» Горыныч выхватил из ножен острый меч, замахнулся было, чтобы отрубить Настеньке голову, но тут вбежал гонец, упал перед Горынычем на колени и завопил о том, что в королевстве Синих озер объявился крестьянский сын Иван и поднял весь народ на Горыныча. Беда близка! «Опять!» — зарычал Горыныч. «15-й гонец за день! Или не велел я слугам своим верным воинам своим храбрым поймать и привести ко мне этого Ивана?» Заплакал гонец, стал сказывать, что больно грозен Иван. Супротив него ни один воин не выстаивает, сила у него нечеловеческая. Горыныч ногой оттолкнул гонца. Велел сжечь королевство Синих озер вместе со всеми стариками, детьми, женщинами, а мужчин всех захватить и поставить на охрану его дворца. Едва гонец на коленях выполз из палаты, как раздался великий шум, звон сабель, крики и стоны. Горыныч бросился к окну и увидел, что бьется Иван с его воинами. Иван, один-одинешенек, отчаянно бился с тьмой тьмущей Горынычевых воинов. Вот-вот и одолеют они богатыря. «Это должна видеть Настя», — решил Горыныч и потащил Настю к окну. «Гляди, гордячка, на своего милого!» — закричал Горыныч злобно. «Пусть натешится мечом играючи!» «Эй, воины мои верные!» — высунулся он из окна. «Не убейте ненароком Ивана! Живьем его схватите! Руки-ноги железом скуйте!» «Иванушка!» — закричала Настя. «Держись, сокол!» «Ладанку, ладанку с него сорвите!» — рычал Горыныч, оттаскивая Настю от окна. «Иванушка», — стонала Настенька, — «сорвали твою ладанку с родимой землей, руки-ноги цепями сковали. Слышишь ли ты меня, Иванушка?» И до Настеньки донесся далекий голос Ивана. «Слышу, Настенька, жди меня!» «Бросьте Ивана в темницу и заприте двери на замки стопудовые, а ладанку мне подать, никому ее не доверю.